Какое-то мгновение команда нервно переминалась с ноги на ногу, явно разрываясь между вонью и перспективой бесконтрольного кровотечения из каждого отверстия. Как раз в тот момент, когда я собирался поднажать, Луффи решился мне помочь. Схватив две тряпки, он смочил их в жидкости, а затем быстро схватил кастрюлю и облил им остальных членов команды. Я присвистнул от удивления, когда остальная команда захлебнулась и захрипела от зловония. «Впечатляюще!» – пробормотал я. «Спасибо, наверное». Луффи поморщился, втирая варево на себя. «Фу, вблизи это дерьмо воняет еще хуже!» – каркнул Зара. «Не волнуйся, ты привыкнешь!» – поспешно заверил я его. «Он лжет!» – яростно сплюнул Саундбайт. «Это так, когда все принялись неохотно растирать его на себя, я обернулся, чтобы скрыть гримасу, которая не имела ничего общего с тем, как мы пахли. В конце концов, приготовление жученого отпугивателя на основе рецепта, который мне удалось убедить Саундбайта найти, было актом отчаяния, временным способом удержать кое-кого от потенциального укуса. Несмотря на все мои размышления по этому поводу, я все еще не нашел решения той дилеммы, в которой оказался. С одной стороны, если я позволю клещу Кести укусить нами, то все пойдет как обычно. Она заболеет, мы будем вынуждены сделать остановку на острове Драм, Куриха и Чоппер вылечит ее, и наш судовой врач присоединится к команде, и в процессе, нами окажется на пороге смерти. Видеть боль и страдания, через которые она прошла на бумаге и чернилах, это одно, но позволить этому случиться с реальным человеком, моим другом, о котором я забочусь. Сама ситуация была неправильной, если не сказать больше, но с другой стороны, обречь остров Драм на правление Вапала было бы не менее неправильно. Если мы не пойдем на Драм, то Вапал доберется туда. Вмешательство Луффи было непреднамеренным фактором к возвращению тирана с оловянной челюстью, но он уже был поблизости, и это был только вопрос времени, когда он найдет дорогу назад. И когда он это сделал? Ну, Вапал был далек от моего или чьего-либо другого определения сложного противника, но если он сумеет наложить свою лапу или челюсти на арсенал замка, Далтон, Куриха, Чоппер и кто знает, сколько еще людей, без сомнения, будут убиты в последовавшем антимятежном буйстве, которое он, без сомнения, устроит. И все это без упоминания о том, что это означало бы обречь остальных граждан Драма на его тиранию. Я яростно стиснул зубы, едва удерживаясь от того, чтобы не начать биться головой о ближайшую стену. Я не знал, что делать, черт побери, что было важнее, сиюминутное благополучие того, кто был моим дорогим другом, или постоянное благополучие многих, а также жизнь того, кто скоро станет дорогим другом. Черт бы тебя побрал, Мартон, твоя вилка меня по-королевски подставляет. Клянусь богом, Джон, если я когда-нибудь найду способ вернуться в прошлое, я обхвачу руками твое тощее английское горло и... 6 часов, подожди, что? Итак, Кросс, только благодаря своевременному вмешательству Саундбайта я был спасен от прыжка на фут с палубы, что было бы очень подозрительно, поскольку очень раздраженный голос нами прозвучал позади меня. «Спасибо», – прошипел я уголком рта улитки, прежде чем обернуться и улыбнуться нами. «Да, наш штурман пригвоздил меня к месту совершенно нерадостным и раздраженным взглядом. Теперь мы все пахнем настолько плохо, что кажется, что твое белье пахнет хорошо. И когда я говорю «твое», я имею в виду тебя и остальных ребят вместе взятых. Ты удовлетворен? Или ты хочешь, чтобы мы пропустили остров?» Я быстро поднял руки, сдаваясь. «Нет-нет, это все, мы готовы идти». «Превосходно! Поднять якорь! Пошли уже!» И с этими словами мы поплыли к одному из самых опасных островов на экваторе. Несмотря на то, как экстравагантны были действия Кросса, осторожно размышляла Виви, наблюдая, как Литл Гарден приближается. «Я верю, что он прав. Мы должны сохранять осторожность». Она нервно прикусила большой палец. Несмотря на ее двуличие, я не могу забыть слова мисс Солсенди. «Пепе, подожди». Усоп тяжело сглотнул, со страхом глядя на гряду деревьев. «Как ты думаешь, там могут быть монстры, айсберги и водопады, Усоп», — сказал я, похлопав снайпера по спине. «Айсберги и чертовы водопады. Малыш, нужен подгузник», — фыркнул Саундбайт. «Я бы предпочел эскаргот», — прорычал Усоп, хотя и держался на расстоянии фута от улитки. Это не остановило Саундбайта от попытки куснуть его за нос. «Не смейся пока, Саундбайт», — решительно предупредил Санджи, затягиваясь сигаретой. «Это может быть весьма реальной возможностью, если мы ничего не подберем, учитывая, что мы съели наши запасы». Саундбайт тут же оборвал себя паническим воплем. Он на мгновение сосредоточился, затем изобразил на лице дрожащую улыбку и неистово закивал. «Животные! Много-много животных! Черт!» Усоп и Кару одновременно сплюнули. «Когда мы плыли вверх по ближайшему доступному каналу, нас окутала густая растительность. Я тихонько присвистнул от изумления, увидев, как много природы поглотило нас. Остров, на который меня впервые выбросило в Истблю, это одно, а вот это было похоже на то, как будто кто-то решил скопировать, вставить художественное изображение доисторических джунглей в реальность. Значит, это и есть Литл Гарден», — изумленно размышлял Зара, медленно обшаривая наше окружение в поисках всего потенциально смертельного. «Какой слепой придурок назвал это место Литл Гарден?» — недоверчиво спросил Кару. «Он чертовски огромен». «Ирония», — неуверенно пропел Саундбайт. «Если так, то кто бы это ни придумал, он приложил много усилий», — усмехнулась Нами. «Я имею в виду, посмотрите вокруг. Я даже никогда не видела некоторые, да, любое из этих растений раньше». Я медленно поднял палец в ответ. «Да ладно тебе, откуда ты можешь знать про эти растения?» «Не знаю, не знаю», — поспешно защищался я. «Просто, узоры на некоторых из этих деревьев. Мне кажется, я их видел. Гау, гау, а-а-а». Я и половина команды в панике вскрикнули, когда из-за деревьев донесся громкий визгливый звук, а затем что-то вырвалось из джунглей и взлетело. «Что это было?» — испуганно вскрикнула Нами, обхватив себя руками. «Ах, Нами Суан такая милая, когда боится», — влюбленно сказал Санджи. «Так и есть, не правда ли?» Я ехидно усмехнулся, едва успев увернуться от ответного кулака, которым набросилась на меня Нами. «В любом случае, не беспокойся об этом», — успокоил Санджи, указывая на летающее существо. «Это обычная птица, а здесь обычные джунгли. Здесь абсолютно нечего бояться». Луффи тем временем растерянно моргал, глядя на существо. «Это ящерица, вообще-то, Луффи», — Виви нерешительно заговорила. «Это птица. Я разглядела на нем перья». Луффи с сомнением склонил голову на бок. «Но я видел чешую, на самом деле», — пискнул я, глядя на существо через подзорную трубу, которую снял с пояса Нами. «Вы оба правы. Эта тварь щеголяет перьями на крыльях, хвосте и чешуей вокруг рта». «Что?» — прошипела я, опуская трубу. «Не очень хорошо. Мне кажется, я знаю, в чем дело». «Бум! А-а-а!» — все закричали, когда корабль внезапно сотряс мощный взрыв. «Какая часть всего этого кажется вам нормальными джунглями, ребята?» — недоверчиво вскрикнул Нами. «Это было похоже на взрыв вулкана», — взревел Усоп. «Потому что это оно и было», — простонал я, указывая на столб дыма, поднимающийся над линией деревьев. «Хорошо, поправка. Я знаю, что не так с этим местом. Я видел его раньше, несколько лет назад». «Где ты мог видеть это место раньше?» — зубоскалил Зара. «Спокойно, невозмутимо», — ответил я. «Я видел его в книге. И этой книгой была, да, историческая книжка Пити с картинками». Удивленная тишина была весьма бодрящей. «Моя пятилетняя кузина обожала ее». «Когда говоришь, да, историческая», — медленно произнесла Виви. «Да, я имею в виду динозавров», — подтвердил я, кивнув. «Большие, гудящие, вероятно, человекоядные динозавры». Усоп тяжело сглотнул и нервно огляделся. «Ты же не всерьез, Гроркх?» Снайпер был прервал тигром вдвое меньше Гайнкмерри, споткнувшимся от дерева, прежде чем рухнуть от потери крови и больших царапин на его плоти. Я медленно повернул голову и посмотрел на Усоппа. «Итак, по моему мнению, эти следы зубов выглядят подходящими как раз для тираннозавра. Что насчет тебя? Может быть, аллозавр, или что-то большее?» «Все за то, чтобы не вступать на эту смертельную ловушку», — пропищал Усоп. «Ага», — закричал Кару, взмахнув крылом в воздухе. «Согласна». Нами поспешно кивнула с отчаянной ухмылкой. «НН, нам просто нужно отсидеться и подождать, пока перенастроится локпос. Н, не нужно выходить и быть съеденным. В конце концов, мы не сможем добраться до Алабасты так быстро, как это возможно, если будем бродим по убийственным джунглям, верно?» «Ну, я пойду поохочусь», — объявил Санджи, спрыгнув на берег. «Подожди, Санджи, подожди», — рявкнул Луффи, прежде чем Кок успел умчаться. «Да, слушайся капитана», — истерично выпалила Нами, нацепив на лицо паническую улыбку. «Сначала тебе нужно приготовить пиратский ланч. Я хочу отправиться на поиски приключений». «Не слушай его, у него мозговых клеток меньше, чем у зоопланктона», — отчаянно завыла она. «Нами права, Санджи, Луффи ведет себя как идиот», — крикнул я. Нами бросила на меня взгляд полной надежды. «Спасибо, Кросс. Сделай два походных обеда, я иду с ним ГРК». Я был буквально задушен Нами, схватившей меня за горло своими руками. Глава 10.2. «Куда, во имя великого бога Белли, вы, два болвана, направляетесь?» — кричала она верхней частью ее легких. «Хаэм, ты только что сказала великий бог, Хаэрэрэгэрэнха, ладно, ладно». Я поспешно переосмыслил то, что собирался сказать, вырываясь из объятий Нами. «Ну, учитывая, что мы находимся на острове с динозаврами, есть только одна естественная вещь, которую нужно сделать. И что же это будет?» — прошипела Нами сквозь стиснутые зубы. Я изобразил на лице полу или, возможно, полностью, маниакальную ухмылку. «Я собираюсь покататься на тираннозавре, как в Родео». «Иха-ай!» Саундбайт оборвался писком, когда Нами с кровожадным рычанием схватил его за глазные стебли. «Что сдерживает меня от того, чтобы свернуть обе ваши тощие шеи? Прямо здесь, прямо сейчас!» — прошипела она. «Кроме той, что мы в одной команде». Я нервно усмехнулся. Рычание, которое я получил в ответ, было нехорошим знаком. «Луффи, выручишь меня, пожалуйста? Не трогай его, Нами», — попросил Луффи. «Ему нужны ноги, если он собирается отправиться на поиски приключений. Может, ты тоже хочешь пойти?» Очевидно, это была та самая соломинка, которая сломала спину верблюду, если судить по тому, как Нами внезапно рухнул на палубу, жалобно всхлипывая. «Вы безнадежны». Я слегка поморщился от ее унылого выражения лица. «Хаэм». Я медленно потянулся к ее плечу. «Тут не а-а-а». Я закричала в агонии, когда внезапно обнаружил, что моя рука попала под органические тиски. «Если ты умрешь, я станцую на твоей могиле», — ядовито прорычала Нами. «Эй, Луффи, можно мне тоже пойти?» — пропищала Виви. «Конечно», — восторженно воскликнул я. «Принцесс Дикарай», — вскрикнул я, когда давление на мою руку возросло вчетверо. «Какого черта ты делаешь больно мне? Ты не можешь винить меня за это». «Конечно, могу. Твое безумие заразно». «Нет, нет, Нами, все в порядке», — поспешно заверила Виви. «Я хочу прогуляться по собственной воле. Если я останусь на корабле, то, скорее всего, буду бессмысленно размышлять об алабасте». Принцесса слегка поморщилась, прежде чем собраться с мыслями. «В любом случае, дело в том, что это отвлечет меня от мыслей, пока лог-пост настраивается». «Молодец, Виви», — восторженно завопила Кару. «Но, миледи», — любовно молвил Санджи. «А что, если вы пораните силе? Все будет хорошо», — поспешно улыбнувшись, заверила его Виви. «Кроме того, Кару будет защищать меня». Это заставило Кару принять испуганное выражение лица, его клюв раскрылся в явном ужасе, сдавленное бульканье вырвалось из его горла. «Вау, ты прошарашила свою бедную утку», — пробормотала Нами. «Я и вам приготовлю завтрак любви, моя принцесса», — сказал Санджи, умчавшись на кухню. «О, и пока ты это делаешь, не мог бы ты заполнить бо... Кару, куда ты дел свою бочку с водой?» «Под палубой», — тихонько пискнула утка. «Немного воды и мне бы не помешало, пожалуйста», — отозвался я. «Салат, салат», — плеядой голосов сказал Саундбайт. «Подождите своей очереди, вы двое». «Стоять!» Все замерли, когда Нами вдруг заорала во все горло. Снова. Оранжеволосая Банши тяжело фыркнула на мгновение, прежде чем переключить взгляд между Луффи, Виви и мной. «Учитывая, что я, очевидно, не могу контролировать ни одного из вас, тогда я полагаю, что могу установить некоторые правила, чтобы вы не оказались мертвыми в канавах. Но, погоди, мы же на доисторическом острове джунглей, тут нет никаких кан». Кросс выдавила Нами из себя, схватившись рукой за переносицу. «Если ты закончишь эту фразу, я попрошу Санджи принести мне чашу, зеркало, иголку с ниткой и опасную бритву». «С чего бы тебе, Ейп?» — пискнул я, когда Нами внезапно ухватилась за кое-что очень личное. «Чтобы я могла буквально кастрировать тебя», — ядовито прошипела она. Я тяжело сглотнул, холодный пот струился по моему лицу. «А, зеркало, чтобы ты мог наблюдать». «Принято к сведению», — кротко пропищал я. Несмотря на свой страх, я не мог не задаться вопросом, почему, черт возьми, эта угроза звучит так чертовски знакомо. «Прекрасно. Итак, правило первое». Речь Нами внезапно прервалась без всякой видимой причины. Быстро соображая, я оглянулся назад. «Ничего, не знаешь, с чего начать, а?» — фыркнул Саундбайт. «Заткнись, да. «Послушай, нами», — я заговорил нерешительно, — «мы не знаем, как долго пробудем здесь, поэтому у нас нет ничего, кроме времени. Кроме того, мы отправимся туда с одним из самых крутых крутышей по эту сторону океана. Он может и, скорее всего, съест часть, если небольшую часть, динозавров, с которыми мы столкнемся. Я на 99% уверен, что все будет хорошо. Так, могу ли я сохранить свой потенциал для продолжения рода в один прекрасный день, вопреки моему здравому смыслу? Да, вздохнула Нами, неохотно отпуская меня. Мои будущие потомки благодарят тебя. Вздохнул я с облегчением. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы ты волновалась без причины, так что Виви возьмет с собой Брейна, и если вы с Усопом решите покинуть корабль по какой-либо причине, то возьмете с собой Пинки. Таким образом мы все будем на связи. Луффи, Зара и Санджи не нуждаются в улитках, потому что ничто на этом острове не может нанести им даже царапины. Хорошо, ну, ладно, хорошо, я думаю это. Стойте, как Зара в этом замешан. Я тупо ткнул большим пальцем за борт корабля. Они с Санджи ушли 5 минут назад, споря о том, кто сможет прикончить более крупного динозавра. Похоже, они всерьез намерены посоревноваться. В течение нескольких скудных мгновений, Нами выглядела так, как будто она собиралась просто взорваться, прежде чем упасть в поражении. Просто убирайтесь отсюда уже. В ее голосе послышалось легкое рычание. Прежде чем я выйду из себя и заставлю тебя исчезнуть. Понял. Крикнул я в знак согласия, перепрыгивая через перила Мэри и приземляясь на берег. Я слегка поморщился от боли, которая расцвела в моих ногах от падения, но тут же удовлетворенно улыбнулся, когда эта боль быстро ушла. Может быть, это и не так уж много, но для меня это было доказательством. Постепенно, клетка за клеткой, мое тело менялось, эволюционировало. С каждым днем, прожитым в этом мире, с каждым граммом местных витаминов, которые я принимал, я становился чуть сильнее, чуть выносливее. По моим старым стандартам я становился сверхчеловеком, но по моим новым, для этого мира, я становился нормальным. Через минуту Луффи, ехавшая на Кару, Виви, приземлились на землю рядом со мной. Луффи ухмыльнулся, бросил мне ланчбокс и повернулся лицом к джунглям. «Ура! Поехали!» — крикнул он, бросаясь в джунгли. «Подожди нас, Луффи!» — крикнула ему вслед Виви. «Ага, мы все еще люди, знаешь ли!» — согласился я. «Говори за себя», — усмехнулся Кару себе под нос. «Аминь, брат», — добавил саундбайт. Луффи не замедлил шага, но у него хватило вежливости кричать и улюлюкать на ходу, чтобы нам было легче следовать за ним. Он также расчищал путь через подлесок, так что нам не нужно было останавливаться каждые 30 секунд, чтобы срезать растительность, так что, по крайней мере, это было гораздо лучше, чем первые джунгли, которые я испытал. Виви, с другой стороны, была гораздо более вежлива со мной, уговарив Кару идти в ногу, так что мы бежали бок о бок, хотя, мы в настоящее время бежали в тишине, в этом не было ничего удивительного. Мы уже некоторое время плавали на одном корабле, конечно, но ни один из нас не был наедине друг с другом, так что мы не были полностью уверены, о чем говорить. Наконец Виви откашлялась и заговорила. «Итак, М, тебе не тепло в том, что на тебе надето, а, ХМ?» Я взглянул на то, что на мне было надето. Куртка, похожая на ту, что уничтожил Усопп, только с камуфляжным рисунком, длинные темно-коричневые брюки карго, белая футболка с диагональными серыми следами когтей на груди и пара ботинок с остальными носками. Не совсем так. Место, где я вырос, в основном имело летний островной климат. Некоторые из нас шутили, что у нас есть 2 сезона. Лето и ад. Я могу носить такую одежду практически в любое время, в любом месте и не беспокоиться об этом. «О, это хорошо», — вздохнула Виви с облегчением. «Ты будешь рад такой терпимости к жару в Алабасте. Это пустынная страна, поэтому покрывать свою кожу необходимо, хотя и несколько неудобно». «Рад это слышать», — кивнул я в подтверждение, прежде чем хмыкнуть, когда меня осенила мысль. «Подожди, если Алабаста — пустыня, то разве твоя кожа не должна быть более, я не знаю, темной, оливковой или что-то в этом роде? Разве это не так работает?» Это лишь заставило Виви усмехнуться. «Ты даже не представляешь, как часто люди задают мне этот вопрос или моему отцу. Да, в Алабасте довольно много людей с темной кожей, но Нефертари не были частью этой группы, по крайней мере, в течение нескольких поколений. В конце концов, мы привыкли жить во дворце всю свою жизнь, поэтому мы не подвергаемся воздействию солнца чаще, чем это необходимо. Да, размышлял я, перепрыгивая через упавшее бревно. Думаю, меня не должно удивлять, что у королевской семьи есть хоть какие-то преимущества, а ты даже не представляешь. Кару пронзительно закричала в знак согласия. Виви, напротив, слегка нахмурилась. Ты будешь удивлен. Цвет королей особенно, больше всего меня расстраивает. Королевские особы, которые ни в малейшей степени не заботятся о своих гражданах, о необходимости осанки и лица в свете глупого соперничества и вражды, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения, никакого прямого участия вообще. Ее губы сжались в плотную, тонкую линию. Итин Рюбита, мировая знать. Я позволил гримасе отвращения пробежать по моему телу. Да, это само собой разумеется. Дай-ка угадаю. Они с трудом переносят мысль о том, что простые люди могут достигать хотя бы половины их божественного величия. К моему удивлению, принцесса покачала головой. Нет, не совсем. С большинством других королевских семей, конечно, но с моей семьей они более прямолинейно враждебны. У меня была хорошая догадка, почему они так себя чувствовали, но тем не менее я бросил на Виви серьезный взгляд. Позвольте мне попробовать еще раз. Один из ваших предков пролил напиток на одежду их предков, что 500 лет назад они поклялись в кровной мести. Виви устало вздохнула и опустила голову. Если бы все было так просто, но нет. Хотя ты прав в том, что она сосредоточена вокруг наших предков, причина ненависти заключается в том. Виви замолчала, на мгновение заколебавшись, прежде чем принять решение. Что тебе известно о происхождении мирового правительства? Хм, я задумчиво склонил голову на бок. 800 лет назад 20 королей объединились и покинули свои королевства, чтобы основать зарождающееся мировое правительство. Так ведь? Виви медленно кивнула в знак согласия, собираясь с духом. И 800 лет назад Нефертари отказались покинуть свое королевство и оставались в Алабасте по сей день. Принцесса сказала, что... Недоверчиво взвизгнул Саундбайт. Я последовала примеру улитки, ошеломленно моргая на Виви. Я... Подожди, значит, ты и твой отец. Не мировая знать, твердо заявила Виви и со вздохом облегчения последовала за ним. Слава богу, я даже не хочу себе этого представить. Нет, мы не Тенрюбита, но могли бы ими стать. И это именно та причина, по которой знать ненавидит нас. Они воспринимают тот факт, что мы отказались подняться вместе с ними, как оскорбление, и не дают нам забыть об этом. Вот почему они не помогают нам с восстанием, мрачно пробормотал Кару. Да, и мой отец не хотел, чтобы дозорные вмешивались и потенциально убивали гражданских, добавила Виви. Но все же, они действительно делают нашу жизнь очень сложной, хотя в конце концов это никогда не имело большого значения. Я сочувственно поморщился, обдумывая последствия. Как я и предполагал, мировая знать на самом деле были подонками высшего порядка, и общение с ними только ухудшало, а не улучшало ситуацию. Я надеялся, что это знание не станет уместным в будущем, хотя бы ради Виви, но честно, учитывая, как фраза «Ода никогда не забывает» стала мемом в фэндоме, у меня не было больших надежд. В конце концов, нравится это мне или кому-то еще или нет, история семьи Нефертари однажды станет важной. Все, что я мог сделать, это надеяться, что когда это произойдет, я буду готов к этому. Очнувшись от своих мыслей, я улыбнулась Виви. Ну, в любом случае, я, например, благодарен тебе за то, что ты не Тенрюбита. Было бы ужасно упустить тебя в качестве друга, понимаешь? Виви на мгновение удивленно моргнула, а потом хихикнула и улыбнулась в знак согласия. Да, и я тоже. Это замечательно плавать со всеми вами. Это познавательно. Я и представить себе не могла, что пираты вроде Луффи способны на такое. Подожди. Принцесса замолчала, в панике оглядываясь по сторонам. Где Луффи? Я присоединился к ней в поисках. Я, не, Саундбайт, вверх. А чем ты? Я посмотрел вверх, и тут же застыл, потрясенно уставившись на него. Виви. Что такое, Каэр? Виви изумленно раскрыла рот, увидев то же, что и я. Эй, Кросс! Луффи закричал с головы апатозавра. Или это был бронтозавр? Ты был прав. Здесь водятся динозавры. Разве это не потрясающе? Я, Виви на мгновение запнулась. Не хватает слов. Да, пробормотал я. Ах, вроде того. 10 белли на то, что его съедят. Пробормотал Кару. Словно по сигналу, апатозавр внезапно вскинул голову, подбросив Луффи в воздух и проглотив его одним ловким движением. «Говорил же, Луффи!» — вскрикнула Виви в панике. «Успокойся, успокойся», — сказал я, небрежно махнув рукой. «Я имею в виду, это же Луффи, ради бога, он выйдет через 5 секунд или даже раньше». Всего несколько мгновений спустя из ниоткуда появилась гигантская фигура гуманоида и обезглавила динозавра, начисто отрезав ему шею и позволив Луффи выпасть в результате. Я в шоке уставился на такое зрелище. Окей, это не совсем то, что я имел в виду, но все же, ответом Виви было заикание и писк. О, габабабаба, значит, ты тоже нашел людишек, да, Дарри, ге-ге-ге-ге-ге, действительно, браги, на самом деле, я нашел одного, попавшего в горле длинноногого. Это был настоящий шок, когда он вышел. Ши-ши-ши-ши. Эй, это было сюрпризом, но я смог бы выбраться и сам. Габабаба. Похоже, люди стали еще более дикими с тех пор, как мы ушли, Дарри. Ты совершенно прав, браги. Ге-ге-ге-ге. Ши-ши-ши-ши. Ребята, вы такие забавные. Габабаба. Ге-ге-ге-ге. О боже, теперь их трое, и двое гигантских размеров. Я не мог удержаться от смеха, услышав усталый стон Нами. Я бы сказал, что у тебя забот полон рот, но, учитывая, что я сомневаюсь, что даже ты сможешь ударить гиганта, я просто оставлю тебя с моими соболезнованиями. Пошел ты, Кросс. Голосом нашего навигатора прозвучал саундбайт. Секунду спустя, однако, выражение его лица сменилось с сердитого на широкую ухмылку. Эй, Кросс, ты уверен, что не хочешь к нам? Дарри просто потрясающий. Я усмехнулся этому предложению, но тем не менее покачал головой. Нет, спасибо, Луффи, мне этого достаточно. Мне здесь лучше. Здесь целый огромный остров, и я хочу увидеть как можно больше. После того, как Луффи чуть было не стал динообедом, Дарри пригласил нас к себе домой на западную гору морских королей. Я, однако, предпочел отказаться в пользу дальнейших исследований. В конце концов, быть здесь посреди такого доисторического рая, это была единственная возможность в жизни. Ни за что на свете я не позволю ей ускользнуть от меня. Тем не менее, я продолжал поддерживать контакт с Луффи и Виви через пинки и саундбайта после того, как ушел, и через несколько минут к нам присоединились Усопп и Нами, связавшиеся через Брейна и рассказав нам о встрече с Браги. В общем, так оно и было, весьма занятно, если не сказать больше. Все-таки, человек... Саундбайт вдруг передал голос Дарри со слегка обеспокоенным взглядом. «Я бы посоветовал тебе соблюдать некоторую осторожность. Хоть мы с Браги слишком велики, чтобы подвергаться какой-либо опасности со стороны местной фауны, то же самое нельзя сказать о вас, людях. О, не беспокойся об этом», я устно отмахнулся от предупреждения великана, нырнув под завесу листьев и лиан. «У меня с собой саундбайт, и он тренируется отгонять опасных животных. К тому же, если я приближусь к чему-то действительно плохому, он предупредит меня о... Ай!» Я вздрогнул, когда саундбайт внезапно укусил меня за ухо. «В чем дело?» Саундбайт бросил взгляд в сторону, указывая на пещеру в ближайшем утесе. «Опасность! Держись подальше!» Я задумчиво посмотрел на дыру. «Так плохо, да? В чем дело?» Спросил Усопп через саундбайта. «Очевидно, что-то в пещере напугало саундбайта. Пещера, да», задумчиво произнес Браги. «Похоже, у твоей улитки хорошие уши, человек. На острове есть вид маленьких динозавров, которые любят использовать пещеры в качестве гнезд. Они доставляют нам неудобства, но для вас, я полагаю, они довольно опасны». Я пробежался по списку динозавров, которые были одновременно опасными и маленькими, прежде чем прийти к леденящему душу выводу. «Точно», прошипел я, поворачиваясь на каблуках и намереваясь уйти как можно дальше от пещеры. «Ну, я просто собираюсь пойти, куда угодно, только не сюда. Ну, по крайней мере, ты пытаешься оставаться в безопасности». Нами разочарованно вздохнула. «Да ладно тебе, Нами», поддразнил я ее, пробираясь сквозь особенно густой кустарник. «Как ты думаешь, сколько я могу привлечь неприятностей? Больше, чем ты можешь себе представить». Я слегка усмехнулся, когда мне наконец удалось прорваться сквозь стену флоры. «Да ладно тебе, я не такой уж, ах». Мои слова тут же замерли у меня в горле, когда я снова посмотрел вперед. Мистер Пять и мисс Валенты ошеломленно уставились на меня. Я тяжело сглотнул, холодный пот выступил у меня на затылке, чему способствовала кровожадная ухмылка мисс Валентин. «Если подумать, в твоих словах есть смысл». Глава 11.1. Глава 11. Я с трудом сдерживал дыхание, глядя на двух агентов, стоявших не более чем в метре от меня. К счастью, они выглядели такими же удивленными, как и я, но если судить по садистским взглядам, которые медленно распространялись по их лицам, то можно было сказать, что это не продлится долго. Отчаянно пытаясь выиграть время, я поспешно изобразил на лице отчаянную улыбку. «Не думаю, что слово «дуэль» имеют какое-то отношение к вам двоим, не так ли?» Мисс Валентайн быстро откинула голову назад и захихикала. «Кьяхаха! О, бедный маленький покойник, мы давно прошли этот этап, особенно после того трюка, который твой друг выкинул в виски-пик», — проворчал мистер Пять, раздраженно почесывая затылок. «Нет, ты станешь мокрым пятном на деревьях, когда мы закончим с тобой, без сомнений, весело», — мрачно сказал Саундбайт. «Прежде чем они успели приблизиться ко мне, я поспешно замахал руками. Стойте, стойте, стойте, стойте. Прежде чем вы попытаетесь размазать меня по квадратному километру джунглей, могу я, по крайней мере, сказать кое-что, о чем вы оба должны знать». Валентайн и мистер Пять несколько секунд смотрели друг на друга в замешательстве и раздражении, а потом равнодушно пожали плечами. «Конечно, почему бы и нет», — прощебетала Валентайн фальшиво сладким голосом. «Будет неправильно запретить покойнику сказать последние слова». Собравшись с духом, я злобно ухмыльнулся и посмотрел на Саундбайта. «Не окажешь ли мне честь?» Улитка ухмыльнулась в тон со мной и запела очень знакомую мелодию. «Крокодайл, крокодайл, мистер Зеро, это крокодайл». Офицеры застыли в шоке, обрабатывая то, что они слышали, а сознание формировалось в их умах. Я позволил себе немного расслабиться, глядя на их лица. «Добро пожаловать к нам на борт. Теперь у вас есть два варианта: присоединиться к нам и помочь разорвать Барак Воркс на куски, или остаться на своем месте и иметь дело с командами с 4-1, если пустынный крок не решит разобраться с вами лично». Валентайн выглядела на грани паники на мгновение, прежде чем она была отвлечена щелчком пальцами перед своим лицом. Темнокожий мужчина бросил на нее равнодушный взгляд, а затем указал на деревья вокруг нас. Мы с ней в замешательстве посмотрели вокруг, но после минуты поисков я все никак не мог. Валентайн и я уловили мысли одновременно. Жизнерадостная девушка садистски ухмыльнулась, в то время как я просто решил выпустить раздраженный вздох. «ТСК, те неудачливые вредители действительно неудачливые», — проворчал я. «Появляются там, где они нужны меньше всего, и их нигде не видно, когда они нужны больше всего. Черт возьми, ну, теперь, когда твоя маленькая уловка дала обратный результат, гарантируя, что мы действительно убьем тебя», — прорычал мистер Пять, тыча пальцем себе в нос. «Какие-нибудь настоящие последние слова». Я попытался улыбнуться, действительно пытался, но в конце концов, я сглотнул и, сделав шаг назад, испуганно поморщившись. «Есть шанс, что ты сделаешь это быстро». Улыбка Валентайн была садистская от уха до уха, жажда крови присутствовала в каждом дюйме ее существа, только не в этой жизни. Пара сделала шаг в мою сторону, и тут же подпрыгнула, когда позади них раздался треск ломающегося и рвущегося подлеска, за которым быстро последовал звук чего-то очень большого, дышащего и нюхающего воздух. Когда пара начала оглядываться, я взглянул на Саундбайта одновременно с тем, как он посмотрел на меня. Как только наши глаза встретились, между нами пронеслось невысказанное послание. «Замрите», — прошипел я, вкладывая в свой голос столько отчаяния и ужаса, сколько смог, сохраняя при этом предельно низкий уровень громкости. «Не двигайтесь, ни звука». Парочка сделала, как я приказал, застыв от моего тона. «Слушай меня очень внимательно», — прошептал я, глядя на джунгли позади них с почти паническим страхом. «Прямо за вами стоит тираннозавр Рекс». Валентайн тяжело сглотнула, слегка подергиваясь, борясь со своей очевидной реакцией. «Когда ты говоришь о тираннозавре, она начала с той же громкости, что и я. Я имею в виду, что на первый взгляд, я бы сказал, что он 13 метров и офигеть много тонн очень голодных мышц и зубов, стоящих в нескольких метрах позади тебя. Теперь заткнись и не двигайся». Я в отчаянии перебил ее, когда они начали оборачиваться. «Кажется, я где-то читал, что зрение тираннозавра основано на движении. Пока мы стоим тихо и неподвижно, есть шанс, что мы уйдем со всеми нашими конечностями». Мистер Пять яростно заскрежетал зубами на мгновение, но тут же вздрогнул, когда звук сопения раздался вновь. «А что, если эта чертова тварь учует нас? Тогда нам просто нужно быть быстрее вас», — ядовито произнес Саундбайт. «А ты не можешь просто взорвать его, как ты это делал с другими», — яростно потребовала Валентин. «Другие не подкрадывались сзади и не давали мне всего несколько метров свободы». Пятый огрызнулся в ответ: «Если я буду недостаточно быстр, то один из нас станет динозавтраком». «Послушайте, все в порядке», — шептал я торопливо. «Нам просто нужно подождать, пока эта чертова штука потеряет интерес и двинется дальше, и тогда мы будем в безопасности». Валентина собралась было ответить, но тут же вздрогнула, услышав особенно громкое фырканье над зонтиком. «И как ты думаешь, сколько времени это займет?» — прошипела она отчаянно, дрожа от ужаса. «Если повезет», — я легонько дернул плечами, заставляя офицеров напрячься. «Не очень скоро, иначе мы все умрем. Бум». То, что никто из нас не пошевелился и не издал ни звука, когда где, то вдалеке извергся вулкан, было истинным свидетельством нашей стальной воли, или, возможно, абсолютного ужаса, который мы все испытывали. Последовавший за этим рев и какофония деревьев, щелкающих, как зубочистки, мало что изменили в нашем облике. На мгновение мы замерли в напряжении, ожидая какого-то знака, что должно произойти что-то еще. Когда ничто не двинулось, мы позволили себе немного расслабиться. «Апчу!» В этот момент саундбайт дернулся и громко чихнул. «Гри-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я взлетая на несколько десятков футов в воздух от паники. Мистер Пять, с другой стороны, немедленно развернулся, выдернул палец из носа и выстрелил своими взрывчатыми козявками прямо вперед, взрывая джунгли. Носовая причудливая пушка. А что касается меня, в ту же секунду, как эти двое начали двигаться, я развернулся на 180 градусов и начал пробираться сквозь джунгли так быстро, как только мог, выкладываясь изо всех сил, чтобы увеличить расстояние между мной и этими двумя чокнутыми. В конце концов, они очень скоро обнаружат, что никакого тираннозавра нет, и я не собирался торчать там, чтобы на себе узнать радиус взрыва, который почти наверняка последует. Бум! Волна горячего воздуха окатила мою спину. «Ты лживый сукин сын!» «Говорил же, я пират, ослина, в этом наша фишка!» Отозвался я в ответ. «Выкуси!» Я вздрогнул, когда земля прямо за моей спиной взорвалась, после чего ухмыльнулся бомбардировщику. «Кто-нибудь еще говорил тебе, что у тебя взрывной характер, или я первый?» Крикнул я через плечо. «По крайней мере, кто-то должен был сказать тебе, что ты не такая уж прея». 10.000 килопресс. Взвизгнул я, поспешно прыгая вперед, когда свод над тем местом, где я был несколько мгновений назад, взорвался, позволив самой настоящей бомбической блондинке раздавить пространство, которое я занимал меньше секунды назад. «Я раздавлю тебя кусок за куском», — рявкнула на меня мисс Валентин. На ее лбу отчетливо проступили вены. «Сначала ты должна поймать меня», — огрызнулся в ответ я, пробираясь через линию деревьев. «Беги, беги, беги как можно быстрее», — подбадривал саундбайт. «Желание исполнено. 1-килограммовый спринт». Прежде чем я успел среагировать, мимо меня на нечеловеческой скорости промчалось желтое пятно. Валентайн быстро развернулась и затормозила, подняв облако пыли, после чего вытянула руку. 1000 килоласа. Ядовито сплюнула она. Едва соображая, я поспешно попытался вонзить пятки в землю в попытке убить инерцию, до того как врезаться лицом в то, что, без сомнения, было очень твердой конечностью. К счастью для меня, почва, по которой я бежал, была достаточно рыхлой, чтобы, когда я нажал на тормоза, так сказать, она поддалась, заставив меня упасть на задницу и пройти под рукой агента в бледной имитации бейсбольного скольжения. Прежде чем Валентайн успел отреагировать должным образом, я вскочил на ноги и снова побежал, пробираясь сквозь самую густую растительность, которую мог найти. Саундбайт здорово помогал в моем побеге, звуки бега доносились отовсюду. Через минуту или около того я услышал предательские звуки чьей-то погони, доносившиеся слишком близко от меня, чтобы чувствовать себя комфортно. Соображая быстро, я нырнул в ближайший куст, который смог найти, и прижался к земле, пытаясь контролировать свое дыхание. Громкость, с которой колотилось мое сердце, не шла на пользу моей психике. Я напрягся, когда голос мистера Пять внезапно прокричал через джунгли. «Ты видишь его, мисс Валентайн?» У меня кровь застыла в жилах, когда голос мисс Валентайн донесся откуда-то совсем близко. «Пока нет, мистер Пять, но я не остановлюсь, пока не раздавлю череп этого ублюдка своим каблуком. Да иди ты к черту!» Яростно думал я про себя. затем моргнул, когда меня осенила идея. «Саундбайт», — пробормотал я уголком рта. Улитка украдкой взглянул на меня, моргнув, чтобы подтвердить, что он услышал. Голос Валентин прозвучит с ее местоположения до мистера 5, но пусть она его не слышит. Несколько мгновений спустя предательский электронный шум сказал мне, что я могу говорить. «Я нашла его, мистер 5». Я фальшиво кричал так тихо, как только мог, позволяя саундбайту справиться с остальным. «Он в этой зоне. Выкури его». «Понял. Двойная фантастическая носовая. Подожди. ЧТ, мистер 5, 100. Пушка. Бум». Я вздрогнул, когда часть джунглей была выжжена слишком близко от меня. «Аркх». Я вздохнул с облегчением, услышав, как Валентин взвизгнула от боли, и поспешно воспользовался возможностью выползти из кустов и уползти, пригнувшись. Тем временем, дуэт воссоединился. «О чем, черт возьми, ты думал? Какого? Почему ты не убралась из зоны взрыва, Валентин? Не я была тем, кто призвал тебя к этой атаке. О чем ты, го? Проклятая улитка. Не волнуйся, есть и хорошая сторона. Этот ублюдок не так хитер, как ему кажется. Я напала на его след. Сюда». Я едва удержалась от проклятий, когда услышал, что агенты снова направляются в мою сторону. Действуя от отчаяния, я поднялся и побежал. Эк, всплеск, и тут же зацепился ногой за корень и приземлился лицом вниз в очень отвратительную лужу воды. Отплевываясь и яростно хрипя, я начал подталкивать себя вверх, и тут же вздрогнул, когда саундбайт вонзил зубы в мою шею сбоку. «Какого черта ты? Стой, не, двигайся, и ни звука!» — зашипел саундбайт моим голосом, соскальзывая с моего плеча и покрываясь грязью, в которой мы лежали. Я в замешательстве уставился на него, прежде чем суметь разглядеть сажеобразную коричнево-зеленую жидкость. Она была похожа по цвету на то, что было на мне надето. Прежде чем я успел среагировать дальше, две текущих угрозы моей жизни заговорили буквально в 3 метрах от меня. Действуя от отчаяния, я вжался в грязь так глубоко, как только мог, оставляя себе достаточно места для дыхания. «ТСК, черт возьми, я больше не могу найти никаких следов, а ты, аналогично. Неважно, он должно быть где-то прячется. Выкурите его, мистер 5». «Принял, мисс Валентин». Фантастическая носовая ковровая бомбардировка. Я едва смог сдержать свою дрожь, когда еще один взрыв потряс мир, за ним последовал еще один, и еще, с мрачной покорностью я осознал, что взрывы медленно приближаются ко мне. Ки-ха-ха-ха. В воздухе разнесся тошнотворный гогот Валентин. «Ты можешь сдаться прямо сейчас, человек-улитка. Кто знает, может быть, я проявлю к тебе милосердие, если ты сдашься». «Я определенно, нет», — последовал леденящий душу ответ мистера 5. Раздался еще один взрыв, но на этот раз он буквально потряс мой мир, потому что взорвался всего в метре от моего лица. Глава 11.2. Мое сердце бешено колотилось в груди от напряжения. Готовился ли я бежать или выдержать прямой взрыв, я и сам не вполне уверен. Но оказалось, что это не имело значения. «Что, черт возьми, вы двое творите?» Мое мнение о новом голосе было неоднозначным. С одной стороны, мне больше не грозила опасность быть превращенным в кашу. С другой стороны, то, что мистер 3 включился в эту кучу дерьма, не казалось большим улучшением ситуации. «Мистер 3, сэр», — испуганно пробормотала мисс Валентин. «Мы случайно столкнулись с одним из пиратов в соломенной шляпе и бросились в погоню, но он успел скрыться. Мы просто», — объявляя о нашем присутствии великанам, твердо оборвал ее третий, его голос не допускал абсолютно никаких возражений. «Вы забыли, что для успеха нашей операции мы должны сохранить нашу анонимность любой ценой. Именно поэтому нам нужно найти пирата», — поспешно вмешался мистер 5. «Если он уйдет, этот пират», — я услышал насмешку в голосе третьего, когда он прервал его, — «один из приоритетных». «Нет, он просто». «А у него есть какие-нибудь дьявольские способности?» «Нет», — нерешительно ответила Валентин. «Но у его улитки-транспондера». «Несущественно». Комок грязи, который был саундбайтом, слегка дернулся, но, к счастью, промолчал. «Дело в том, что он обычный человек, который бродит по доисторическим джунглям и, скорее всего, понятия не имеет, где находится. Нам не нужно выслеживать его, нам просто нужно позволить природе сделать свое дело. Кроме того, даже если он выживет, он будет слишком занят, чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь своим товарищам. Он не является приоритетом». «Но...» — я услышал звук, На самом деле, я понятия не имел, что это был за звук, но он очень быстро заткнул мистера 5. Судя по звукам борьбы и приглушенным крикам, которые я мог слышать, я предположил, что это были восковые силы мистера 3 в действии. Это не подлежит обсуждению. Вы, два идиота, и так уже потеряли достаточно времени. Направляйтесь к своим позициям и схватите принцессу. Сейчас же, через несколько мгновений раздался сдвоенный вздох, сопровождаемый отчаянным хрипом и кашлем. «О, и прежде чем вы уйдете», — снова заговорил мистер 3, его голос был лишен эмоций. «Я просто хотел, чтобы вы кое-что осознали. Если мы потерпим неудачу и пиратам удастся сбежать, вы присоединитесь к моей коллекции вместо них. Это понятно?» Тяжелые глотки валенты и пятого были слышны даже мне. «Кристально, мистер 3. Прекрасно. Теперь вперед». Я слегка напрягся, когда агенты двинулись, но позволил себе расслабиться, когда они отдалились от меня. Примерно через минуту все их звуки растворились в окружающем шуме, прежде чем окончательно исчезнуть. Я дал им еще минуту, затем резко вскочил и выскочил из лужи с отчаянным вздохом, яростно хрипя и брызгая слюной в попытке прочистить рот. «О, Матерь Божья, это было слишком близко!» – прохрипел я, тяжело дыша. «Но мы выжили!» – воскликнул Саундбайт, встряхивая себя и свой панцирь в попытке избавиться от грязи. «Поможешь?» «Да-да, конечно». Я поднял улитку и шлепнул ее на ближайшую ветку дерева. Затем приступил к снятию своей куртки. «Подожди секунду, мне нужно избавиться от этой грязи. Сделай мне одолжение и держи ухо востро на случай каких-нибудь ползучих тварей. Ты в порядке?» Саундбайт успокоил меня, продолжая трястись, выталкивая грязь из разных частей своего панциря. «Отлично», кивнул я, начиная вытряхивать куртку. Я поблагодарил свою счастливую звезду за то, что текстильная промышленность Blue Marie достаточно развита, чтобы использовать полиэстер или, по крайней мере, что-то вроде него. Если такие встречи стали бы трендом, то я остался бы без курток к моменту прибытия на Алабасту. «Кстати», — заметил я, взглянув на Саундбайта, — «здорово получилось с аудиозавром Рексом. Весьма креативно. Спасибо. Я рад, что ты сумел подхватить идею», — прощебетал Саундбайт. «Я просто следовал твоему совету и использовал свои способности уникальным способом. Кстати говоря, я слегка хмыкнул, балансируя на дереве и снимая один из своих ботинок, переворачивая его и крепко постукивая. Как же ты пропустил леди Канарейку и невозмутимое чудо?» Саундбайт тут же смущенно поморщился, втягиваясь в свою раковину и выплевывая из нее еще немного грязи. Они не разговаривали, а данных слишком много. В этих джунглях они могли быть кем угодно, от обезьян до бегемотов. Я пожал плечами и снова надел куртку. «Звучит трудно, но посмотри на это с другой стороны. Тебе не придется справляться с этим в одиночку». А улитка-транспондер выскользнула из своей раковины и задумчиво посмотрела вверх, прежде чем ухмыльнуться и кивнуть в знак согласия. «Верно, верно». Итак, он с любопытством посмотрел на меня. «Что теперь?» Прямо сейчас я поднял Саундбайта и посадил его себе на плечо, прежде чем двинуться через джунгли к одной из гор. «А теперь позвони Пинки и Брейну, чтобы мы могли рассказать остальным членам команды о том, что на острове есть агенты Барак Воркс, которым нужны не только наши головы, но и головы Дарри и Браги». Ухмылка Саундбайта стала еще шире. «Тебя опередили». Я в замешательстве посмотрел на улитку. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Без предупреждения выражение лица Саундбайта сменилось на выражающее беспокойство. «Он говорит о том, что блокирует наш голос в течение последних 10 минут», — выпалил он голосом Виви. Моя челюсть отвисла от шока. «Святые угодники, вы все это время держали связь, я крайне хорош в многозадачности», — прогудел Саундбайт. «Похвастаешься позже, Саундбайт», — твердо приказала Нами. «Кросс, с тобой все в порядке?» Я тяжело фыркнул, пробегая пальцами по своим грязным волосам. «От меня воняет, как от зара после целого часа тренировок, и я, возможно, постарел на год или два, но, нет, нет, я думаю, я в порядке. А как насчет остальных? Со мной и Нами все хорошо», — вмешался Усоп. «Мы решили остаться на месте. Дуэль Дарри и Браги закончилась ничьей несколько минут назад, и с ними тоже все в порядке. У нас с Кару тоже все хорошо», — высказалась Виви. «Луффи попытался прийти к тебе на помощь, как только услышал, что ты попал в беду, но...» Внезапно Саундбайт издал звук падающих деревьев и растительности. «Так, вы подон, что за...» «Да ладно, только не опять. Слава богу и неспособности Луффи отличить левую руку от собственной задницы. Нами вздохнула с облегчением. «Не говори», — пробормотал я себе под нос, прежде чем повысить голос. «Эй, Луффи, я в порядке, мне удалось от них удрать. А пока тебе нужно держаться, Виви, они специально нацелились на нее. Если тебя нет рядом, чтобы защитить ее, тогда она пропадет. И еще», — я говорил поспешно, прежде чем Луффи успеет возразить. «Если ты останешься с ней, то есть шанс, что рано или поздно эти барак-ублюдки придут к тебе. Хорошо, по-детски проворчал Луффи. «Хорошо, мне это не нравится, но...» «Ладно, хорошо, это здорово, Кросс», — неуверенно произнес Усопт. «Но если Луффи защищает Виви, а Зара и Санджи ушли неизвестно куда на охоту, тогда кто, черт возьми, защитит нас? Это будем мы, маленький длинноносик». «Верно, Дарри, ты прав, Брокги». Я вздохнул с облегчением, когда послышались голоса гигантов. «Рад слышать, что вы все целы и невредимы. Как много вы слышали?» «Достаточно», — мрачно буркнул Браги. «Подумать только, кто-то смеет вмешиваться в нашу древнюю дуэль. Если бы мне нужно было гадать, я бы сказал, что они охотятся за нашими наградами», — проворчал Дарри. «Зная мировое правительство, они, вероятно, все еще активны, даже через 100 лет после того, как нас видели в последний раз. Какой бы ни была причина, это не имеет значения», — твердо заявил Браги. «Если они хотят сразиться с воинами Эльбафа, то мы дадим им эту битву. Но лучше не бросаться на них сломя голову, верно?» — предупредил я. «Мы понятия не имеем, где они, и по крайней мере двое из них обладают силами дьявольских плодов. Это рецепт для засады». Я нахмурилась, гадая, как раскрыть способности мистера Три, пока до меня не снизошло озарение. «Виви, ты ведь их исследовала, верно? Может ты, ты точно. Ну, большинство из вас уже видели мистера 5 и мисс Валентин. Агенты с номерами 5 и ниже – это офицеры. У большинства офицеров есть дьявольские плоды, и они не исключение. Фрукт мистера 5 бум-бум-фрукт позволяет ему взрывать любую часть своего тела, как динамит, а кило-кило фрукт мисс Валентин позволяет ей изменять свой вес от 1 до 10 килограммов. Я нахмурился, когда услышал звук на заднем плане, где говорила Виви, что-то вроде хлюпанья. Что касается другой пары, я знаю, что мистер Три использует воск-воск-фрукт, которые делают именно то, что вы думаете. «Подожди, этот парень делает воск?» – недоверчиво спросил Усоп. «И он выше по рангу, чем тот, кто может взрывать свое тело. Никогда не стоит недооценивать дьявольские фрукты, Усоп», – предупредил я, все еще находясь в поисках фонового шума. Старая пословица о них гласит, что нет бесполезных сил, есть только бесполезные владельцы. Просто взгляни на нашего капитана, если тебе нужны какие-то примеры. Я предполагаю, что здесь дело обстоит именно так. «Да-да», — пробормотала Виви. «Воск, который он производит, такой густой, что подобен стали, и он может придавать ему любую форму. Один из популярных трюков — это изготовление восковых мечей. Очень больших, крайне смертоносных восковых мечей». «Ладно, я понял», пробормотал Усоп. «К сожалению, я мало что знаю о его партнере, мисс Голдинвик, только то, что она выглядит как ребенок и каким-то образом способна манипулировать эмоциями с помощью красок. Учитывая то, что в первый раз, когда я ее увидела, она свободно плавала, думаю, что это не столько дьявольский плод, сколько какая-то форма гипноза». На мгновение воцарилась тишина, а затем Нами и Усоп тяжело сглотнули. «Ой-ой, что? Что такое?» — нервно крякнул Кару. «В последний раз, когда Луффи столкнулся с гипнотизером, все плохо кончилось». Нами неловко уклонилась от ответа. «Шишиши, я пришел в неистовство. Наш капитан охотно согласился. Этим не стоит гордиться, идиот». Двое других человек из команды яростно закричали. «Ну, в любом случае, как бы ни были опасны она и мистер Три сами по себе, вы должны быть осторожны с тем, что они могут сделать вместе», — твердо предупредила нас Виви. «Благодаря краске Голдинвик, мистер Три может создавать восковых манекенов любого, кого он пожелает, точные во всем, кроме дыхания. Если увидите, что кто-то стоит на месте без движения, бегите. Есть вероятность, что это ловушка. Ба, тогда мы просто должны быть уверены, что встретим ее, прежде чем она сможет кого-нибудь нарисовать. Верно, Дарри? В самом деле, Брокги. Кроме того, даже если маленький человек взбесится, его можно будет усмирить. На другом конце провода раздался громкий стук, как будто кто-то уронил что-то тяжелое. В конце концов, может, у него и есть храброе сердце, но он всего лишь мелкотня. Ге-ге-ге-ге. Я нахмурился, слушая смех Дарри. Что-то было не так, это было почти так же, как если бы он полоскал горло. Дарри, ты что-то пьешь? Потребовал я поспешно, борясь, чтобы не допустить панику в своем голосе. Хаэм, голос великана подскочил от удивления, сопровождаемый звуком того, что, скорее всего, было пустой бочкой, ударившейся о землю. Мы с Браги взяли немного эля из вашего корабля, когда возвращались с дуэли. Мы, воины Эльбафа, всегда пьем перед следующим боем. А что, мое сердце колотилось в груди, пока я боролась со своим приступом паники. Вы взяли их с нашего корабля, с нашего покинутого корабля, на котором уже час никто не стоял на страже. Да, это так, и что? А нет, выдохнула Виви, поняв, о чем я говорю. Мистер Дарри, избавьтесь от этой бочки, скорее. Бум. Мы с Саундбайтом подпрыгнули, когда взрыв эхом отразился и в отдалении, и по линии связи. Что это было? Испуганно завопил Усоп. Эти ублюдки, должно быть, напичкали наши бочки взрывчаткой после того, как мы покинули корабль. Объяснил я, мысленно проклиная себя за то, что не понял, что происходит раньше. Все происходило быстро, слишком быстро. Виви, ради всего святого, скажи мне, что эта штука не взорвалась у него в животе. Нет-нет, все не так плохо, но... Я слышал разочарование в голосе принцессы. Она взорвалась прямо у него перед носом. Браги, он дышит, но... Да, не волнуйся, это не первый взрыв, который мы получили в лицо, и этот не будет последним. Несколько дней он будет в полубессознательном состоянии, но пока он не попытается драться, все будет в порядке. Как по команде, раздался громкий взрыв, когда один из вулканов вновь разродился взрывом. Я готов защищать Эльбов до смерти. Иногда, я думаю, ему просто нравится дразнить нас. Внезапно в трубке послышались стоны. Мистер Дарри. Виви запнулась. Какого черта? Взвизгнул Кару. Эй, Дарри поднимается. Нетерпеливо сообщил Луффи. На мгновение воцарилась тишина, после которой Брокги тревожно простонал. Ох-ох, что, что такое? Поспешно спросил я. Если Дарри плохо соображает, то есть шанс, что он может впасть в... Рах! Я подскочил, когда яростный рев прорезал воздух со стороны горы, а затем земля вновь затряслась. Ярость берсерка. Черт возьми, Дарри! Выругался Браги. Глава 11.3. Че что за? Куда ты идешь, Браги? Пискнул Усоп. Дарри в бешенстве. Он не остановится, пока кто-нибудь не остановит его физически. Но в таком состоянии, в каком он сейчас, нами начало было протестовать, но гигант оборвал ее. Я постараюсь не нанести ему вреда. Он не в лучшей боевой форме и уж точно не в своем уме. Было бы бесчестием побить его, когда он в таком состоянии. Я удержу его и вырублю до потери сознания. Соломенная шляпа. Может, ты и маленький, но я верю, что ты сильный. Могу ли я доверить тебе разобраться с нарушителями? На мгновение воцарилась тишина. Затем, черт возьми, да, энергично заорал Луффи. Очень хорошо. Остальное я оставляю на тебя. Удачи вам, соломенные шляпы. А теперь прошу меня извинить. Рах! Взревел в свою очередь Брокги, и земля задрожала сильнее и сильнее, пока во второй раз за этот день титаны не столкнулись вновь. Кросс, я отправлюсь за ними, мрачно прорычал Луффи. У тебя с этим проблемы. Просто дай мне секунду, чтобы обдумать план. Хорошо? Поспешно уклонился я. Поторопись. Я слегка вздрогнул от нетерпеливого тона, обращенного ко мне Луффи, но отмахнулся. Перед лицом того, что только что произошло, я, вероятно, тоже хотел бы ударить кого-нибудь в лицо. На самом деле, мне действительно хотелось дать кому-нибудь по морде, предпочтительно тому, чье кодовое имя было либо датой, либо номером. Ладно, план прост. Я решительно пожал плечами, больше для себя, чем для чего-либо еще. Никакого плана нет. Идем напролом. Просто будем стараться держать связь друг с другом. Ты это серьезно? Недоверчиво спросила Нами. Крайне, подтвердил я, стараясь говорить как можно ровнее. Дело в том, что мы сейчас играем в охотничью игру с этими ублюдками. Мы охотимся на них, они охотятся на нас. У нас есть преимущество в том, что они не знают, что мы знаем, что они охотятся на нас, но поскольку мы не можем их отследить, это мало полезно. А так, наш единственный выход – напасть на них раньше, чем они смогут напасть на нас. Просто убедитесь, что вы не отделяетесь друг от друга, чтобы не попасть в засаду. А пока, мы с Саундбайтом попытаемся найти Зара и Санджи, чтобы предупредить их о том, что происходит. На данный момент это игра на выживание. Понятно? Понял. Понятно. Пепе понял. Будь начеку, Кросс. Это работа Саундбайта, нами, пошутил я. Хорошо, будьте осторожны и постарайтесь поддерживать связь через улиток-транспондеров. Удачи и в добрый путь. Я ускорил шаг, завернул за угол в растительном коридоре. И тут же заморгал от искреннего потрясения, увидев две фигуры, сидевшие на бревне менее чем в 2 метрах от меня. Прежде чем я смог правильно сформулировать реакцию, я обнаружил, что выпалил первое, что пришло мне в голову. Я думал, мы пристрелили ваши покрытые мехом задницы над виски-пиком. Если судить по тому, как сверкнули их солнечные очки, то невезучие не оценили моего замечания. С минуту мы просто стояли, глядя друг на друга. Все было тихо. Джунгли, невезучие, я, наконец, я наклонил голову к Саундбайту. «А ты не можешь перевести?» – тихо спросил я. «Они ни о чем не говорят», – прошипел в ответ Саундбайт таким же взволнованным тоном. «Конечно, нет», – пробормотал я. Как раз в тот момент, когда состязание в гляделках должно было вот-вот возобновиться, из-за спины опасных животных донесся треск и хруст растительности, хотя ни один из них даже не оглянулся и не отреагировал ни на что. Я же, напротив, посмотрел мимо них и тут же застыл в шоке. Я не думаю, что кто-нибудь из вас поверит мне, если я скажу, что прямо за вами находится тираннозавр Рекс, не так ли? Выдохнул я. Мистер 13 вооружил свои ладони парой когтистых двустворчатых ракушек, в то время как мисс Фрайди расправила крылья и нацелила мне в лицо пару крупнокалиберных пулеметов, установленных у нее на спине. Я тяжело сглотнул, прежде чем изобразить на лице то, что определенно было улыбкой сумасшедшего. «Это вы зря, Саундбайт», — моя улитка сверкнула своей безумной улыбкой, прежде чем сделать глубокий вдох. «Эй, большая зеленая образина!» — взревел он. Мистер 13 и мисс Фрайди в ужасе спрыгнули со своего бревна, когда огромная ящерица-тиран, позади них, топнула по земле и заревела в ответ. Прежде чем они или тираннозавр смогли отреагировать, я бросился прямо на динозавра, нырнув под слюнявые челюсти титана рептилии и метнулся между его ног. Мне потребовались все мои нервы, чтобы не оцепенеть, когда хвост доисторического чудовища просвистел прямо над моей головой, всего в нескольких дюймах от того, чтобы проломить мне голову. Как только появилась возможность, я продолжил бежать, пробираясь через джунгли и как можно дальше от 3 монстров позади меня. То, что последовало за этим, честно говоря, размылось. Я знаю, что бежал очень долго, и звуки взрывов и треск ломающихся деревьев были моими постоянными спутниками, но несколько избранных моментов удалось выделить из абсолютного хаоса. Я помню, как врезался в Зара, двигаясь слишком быстро, чтобы остановиться, и, к счастью, ухитрился врезаться плечом ему в спину. Естественно, через несколько секунд он чуть не оторвал мне голову, и звуки борьбы быстро увлекли нас в противоположные стороны. Я помню, как меня загнал в угол мистер 5, готовый вдарить по моему лицу взрывчаткой, до тех пор, пока усоп не свесился вниз головой с дерева и не попал в убийцу тухлым яйцом. Последовавшая за этим погоня позволила мне ускользнуть. Я помню, как мистер 3, в своих свечных чемпионских доспехах, активно сражался с Луффи и был в нескольких футах от того, чтобы раздавить меня в смятку, только чтобы упасть плашмя на свою задницу, когда Саундбайт подозвал небольшое стадо почичи, тараноголовых динозавров броситься на него. Я помню, как по какой-то странной причине, я ехал на плече Браги, и между мной, нами без рубашки и очень раздраженной Виви завязалась рукопашная схватка. Хотя теперь, когда я думаю об этом, сочетание черного и красного, которое было размазано по животу нашего навигатора, возможно, имело какое-то отношение к этому конкретному фиаско.